Глава 10. Мирослав. Закрываю глаза и вновь спотыкаюсь о назойливое воспоминание о Любе. Чем она меня зацепила? Обычная девчонка, такая же, как все. До нее их было бесчисленное количество чужих лиц, без имен и судеб. И после нее будет столько же. Откидываюсь на спинку удобного кожаного рабочего кресла, ощутив непривычный протест. Я ведь хотела забыться в других, но при одной мысли о чужих руках, губах и прикосновениях становится тошно. Смог вычеркнуть из памяти их всех, но не ту, другую. С густыми, огненно-рыжими волосами, сочными губами и нежной тонкой кожей. Пора признаться себе, что девчонка начисто снесла мне крышу и лишила покоя. Я не могу ее отпустить из мыслей, разжигая тлеющий внутри огонь воспоминаниями о нашей близости, но и удержать ее мне нечем. Желание быть с Любой просыпается внутри, как робкий, жаждущий пощады раб, преклонивший колени перед циничным хозяином в надежде быть услышанным. Видит Бог, я избегал наших встреч 2 года, видел ее с другими Витьками, Сережками, кавалерами на свадьбе и венчании Рябининых и облегченно вздыхал, принимая ее веселость и непринужденность за равнодушие. Я смог тогда вырваться из оков, зарождающихся к девчонке диких и будоражащих сознание чувств, и просто убежал. Не от нее, от себя. Сбежал от ответственности. Струсил перед общественным мнением таких же, как я, циничных мудаков. Желание позвонить в цветочный салон и заказать очередной букет искрит на кончиках пальцев. Люба не взяла ни одного, но с тех пор прошла еще неделя. 14 дней моего воздержания. Черт, прям название для драматического романа. Ветер лезет в щели плотно закрытых окон, подгоняет пышные, как сладкая вата, облака. Они рвутся и разлетаются по серому небу крупными дождевыми каплями. Суетливый день вытесняет вечерняя, умиротворяющая тишина. Пациенты расходятся по палатам, стихают шаги медперсонала и шорох колесиков аппаратуры по полу. Бросаю взгляд в окно на бриллиантовую россыпь звезд, проступивших в темном небе, и стягиваю пижаму, мокрую от пота, пропахшую лекарствами и дезинфекторами. Ничего необычного. Остужаю прохладной водой из душа нестерпимый жар, пробудившийся от мысли о Любе. Застываю посреди кабинета, давая себе минуту на раздумье, и тянусь к лежащему на письменном столе айфону. Я запомнил цифры телефонного номера цветочного бутика наизусть. Приветливая девушка отвечает после первого гудка. Теребя мокрую после душа челку, я озвучиваю менеджеру заказ, прикипев взглядом к мерцающему огнями подсветке городу. Темно-красные розы на высоком стебле. Да, думаю, 19 будет достаточно. К словам мешается странный шорох из-за спины. Скрип, стон или что-то похожее на всхлип. Резко оборачиваюсь, избавляя себя от необходимости гадать, и натыкаюсь на 3 пары глаз. В дверном проеме замирают Зинаида Львовна, Таисия Алексеевна и Диана Шестак. Нет, упаковывать не надо. Что, простите, какая ленточка? Ничего не нужно, девушка, только цветы. Я не прерываю разговора, чувствуя, как недоуменные любопытные взгляды облизывают меня с ног до головы. Вздох удивления принадлежит моей верной помощнице бабе Зине. Таисия Алексеевна лишь хитро улыбается, подпирая скрипучую дверь кабинета. А вот Диана... Трудный день отпечатался на ее лице следами усталости. Под глазами просвечивают темные круги, возле губ обостряются морщинки. В отделении челюстно-лицевой хирургии сегодня завал. 4 внеплановых операции пострадавших после аварии пациентов. «Шельмец вы наш, Мир Михайлович! На свидание намылились?» Протягивает Зинаида Львовна, едва я сбрасываю звонок. Она в развалочку приближается к моему рабочему столу, охая и шаркая подошвами кроксов. «Карты посмотрите перед уходом?» «Какая температура у Симоненко?» Оставляю любознательную женщину без ответа, надеясь переключить внимание на работу. «37,7. «Очень хорошо. Я пройдусь по палатам перед уходом». «Мир, Михалыч», – негромко произносит Таисия Алексеевна, – «у Васильевой из 14-й судороги после наркоза». «Черт, переводим в реанимацию». «И консультацию психолога СИТО». «Очевидно, сказывается резкая отмена противосудорожных препаратов у пациентки эпилепсия». Я быстро пишу назначение о переводе, улавливая мельком движение стрелок наручных часов. Я задержался на работе. Снова. Задерживаюсь в большинстве случаев, умело совмещая в характере ответственность за пациентов и пофигизм ко всем остальным. «Приятного вечера, мир, Михалыч! Ох, и пахнет от вас, сердцеед вы наш!» Елейным голоском протягивает Зинаида Львовна. Она походит на дедушку Алиски Рябининой, Никиту Сергеевича, только в женском обличье. «Бабзин, идите-ка, проверьте у послеоперационных пациентов температуру». Пехота сдается без боя, а вот тяжелая артиллерия... Диана пропускает медсестер и закрывает дверь изнутри. Я одариваю ее глуповатой улыбкой и распахиваю створки шкафа. Набрасываю пальто и надеваю ботинки, мысленно проклиная себя за беспечность в отношении девушки. «Не помню, чтобы ты раньше платил за секс». В голосе Дианы отчетливо слышатся нотки отвращения. Она обнимает озябшие плечи, нервно поглаживая их через ткань медицинской пижамы. «Не платил». «А что тогда? Ухаживаешь за кем-то? И кто она?» «Неважно. Диан, послушай. Не ты ли мне говорил, что не заводишь отношений, не встречаешься, не женишься, только трахаешься?» Последнее предложение походит на змеиное шипение. «Мне хочется покончить с допросом. Я разве должен давать отчет?» Льдинки в голосе мгновенно остужают ее. «Нет, извини», – выдавливает Диана и бессильно опускает руки. «Диана, я очень виноват перед тобой, но я же извинился. Мне казалось, мы...» «Забудь». Уголки ее губ вздрагивают в подобие улыбки. «Наверное, тяжелый день сказывается». Девушка взмахивает руками, отгоняя невидимых мошек. «Приятного вечера». Я медлю на входе в банк. Срывающиеся ледяные снежинки охлаждают разгоряченную кожу и оседают на упругих бутонах тончайшим слоем изморози. Решаю обезопасить Любу от моих похотливых бесов и выманиваю ее в холл. Все-таки я пришел извиниться. Сам не знаю, как байка про консалтинговую фирму приходит мне в голову, но она срабатывает на все 100. В обмен на убедительный тон и проявленную в телефонном разговоре настойчивость усатый охранник получает вознаграждение. Из блестящих дверей лифта высыпают хлыщи в деловых костюмах, толстяк в мятом пальто, прижимающий кожаный портфель к груди, а затем появляется она – маленькая, даже на высоких каблуках, в строгой черной юбке до колен и зеленой блузке. Люба сразу замечает меня, не выдерживает направленного на нее прямого взгляда и отворачивается, словно обдумывая шаги к отступлению. А я не могу отвернуться, и тем более позволить ей сбежать. Приближаюсь и, слегка коснувшись ее плеча пальцами, произношу: «Прости меня». Сердце отзывается на присутствие девчонки странным покалыванием. В нем будто щелкает затвор, отпирая невидимую воронку, заполняющую пустоту ее запахом, голосом, взглядом. «Пожалуйста, прости, я дурак». Люба неуверенно протягивает руки к цветам и коротко оглядывается. В холле снуют люди, гремят входные двери, впуская ледяной воздух. Между лифтом и лестничным маршем темнеет узкий проход, упирающийся в двери запасного выхода. Не сговариваясь, мы скрываемся от толпы в полутемном коридоре. «Послушай», — голос девчонки дрожит натянутой тетивой, — «я не могу дать то, что ты хочешь. Уверена, найдутся другие женщины. Цена-то невелика, а я... А мне...» Она захлебывается словами и замолкает на секунду, переводит дыхание. «У меня есть родители, близкие. Для тебя все так просто, а я... Я не смогу потом себя собрать. Больше нет». Люба часто моргает, прижимая бордовые бутоны к груди. кивает почти по слогам, объясняя мне, самодовольному кретину, какие вину и боль испытывает из-за моего отношения. «Люба, ну зачем ты так?» – хрипловато произношу я, замечая расширившиеся зрачки девчонки и пылающие от прилившей крови щеки. В ее глазах застывают невысказанные эмоции. Мне не доводилось видеть ее такой молчаливой и подавленной, неожиданно смущенной моим напором. Люба пытается отыскать в моих словах ложь, смотрит внимательно, изучающе, непроизвольно прикусив нижнюю губу, а я прилипаю взглядом к пухлым губам, слишком живо представляя, как целую их, приручаю и согреваю. Учащаюсь в дыхании и тянусь рукой к ее щеке, скольжу пальцами по нежной скуле и бессильно отрываю ладонь, словно опомнившись от явного ощущения чужого присутствия. Вокруг пчелиным роем гудят голоса, скрипят металлические двери лифта, шумят банкоматы. «Любочка, послушай, мне пора. Я тебя прощаю, но забудь обо мне». Отшатнувшись, бросает чуть слышно. «Почему? Тебе не понять». Она уходит, оставляя после себя ароматы клубники и ванили. Запах мимолетно дразнит обоняние и исчезает, смешиваясь с уличным морозным воздухом. Люба скрывается в металлической пасти вовремя распахнувшегося перед ней услужливого лифта. А я примерзаю к полу, чувствую, как упускаю нечто важное в жизни, возвращая вырвавшуюся из заточения душу обратно в свой параллельный мир. Трусливый кретин, не знающий, чего он хочет. Вот кто я. Признание слишком отрезвляет, чтобы принять его с распростертыми объятиями. Да, я не знаю до конца, чего хочу, но только не того, чтобы ее отпустить. Пробираюсь через людской поток и устремляюсь вверх по лестнице. 4-й этаж, 18-й кабинет.